Гонение на церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, не могут быть уверенными, что вернутся домой к своим семьям. Когда на всей планете и взрослые, и дети ложатся спать, о, как им хорошо! Отведав хлебом волю и сахаром и солью,